Глава 34. Как полюбить себя? Вопрос. Разве полюбить и принять себя, безусловно, не означает остановиться в развитии и смириться с недостатками? Ведь и так все хорошо. Какой стимул развиваться? Ответ Ли. Допустим, вашим недостатком является злоба, которая вырывается из вас в самый невыгодный момент. Возникает вопрос, что ее активирует? Присмотревшись к себе, вы увидите, что источником злобы есть нелюбовь к себе. Не очевидно? Тогда возьмем лень. Источник лени в чем? В отсутствии стимулов к движению. Но если вы соединены с собой, тогда вы получаете стимул ежемгновенно. Причин для лени попросту не возникает. Соединение с собой на самом высоком уровне – это любовь себя к себе. Точнее, отсутствие сопротивления от себя к тому, как вас воспринимает ваше «я». Это мы воспринимаем и облекаем в термин «любовь». Причина вашего вопроса в том, что вы понимаете любовь как нечто, требующее разрешения к отправке. Нет грехов, нет негатива, получив награду «любовь». Однако все наоборот. Любовь не требует условий для отправки. Она блокируется получателем. Человек не разрешает себе получить то, чем владеет по праву. Доступ к источнику перекрыт на стороне личности, эго, а не на стороне источника. И само открытие канала любви означает возможность увидеть себя тем, кем вы реально желаете быть. В контексте вопроса стоит осознать следующее. Источник создает личность в виде непрерывного процесса. Не статическое бревно, а процесс. Каждое мгновение построено не потому, что какое-то время куда-то бежит, а потому что вы существуете. Ваше существование равно изменению. Поэтому вы в идеальном качестве – это вы, меняющаяся личность. В любви к себе вы получаете то изменение, которое соответствует точно вам. Скажем так, что любовь к себе – это самый короткий, самый стремительный, самый насыщенный поток вашего развития. Вопрос. Очень хочется почувствовать любовь к себе. Почему-то чувствовать любовь к другому проще. Понимаю, что это чувство во мне, но как направить его и на себя? Понимаю, что люди — это мое отражение. Понимаю, что мы все едины и все едино. Но прочувствовать это единство всецело не получается. Ответ Ли. Понимаю? Не, это не о том. Вот как вы поймете, что одно яблоко вкуснее другого? Проанализируйте состав? Как вы поймете, что этот запах вам больше нравится, чем тот? Как вы поймете, что данный вид природы вас радует, а мимо другого вы прошли безучастно? Но когда вы ощутите «это приятно», «вон то красиво», «вот это вкусно», вы имеете дело со своими ощущениями. И тот, кому вкусно, приятно, радостно, того можно полюбить. Этот чувствователь может быть объектом вашей безудержной любви, а следом другой – это способ раскрыть себя в еще большей любви к себе. Вопрос. Как полюбить себя? Что это вообще значит любить себя? Ответ Ли. Это значит убрать любые оценки, любые суждения, любые домыслы о себе. Уберите вообще все, что вы думаете, что знаете, думаете, что думают о вас. Останется я. То, что останется, само по себе излучает любовь. И вам ничего не остается, кроме как испытать себя, то есть почувствовать любовь в чистом виде. Человек обычно так не делает. Он берет какую-то оценку и примеряет ее на себя. Затем выдает суждение о себе на основе оценки. Примерно то же самое, что оценивать интеллект по шапке, а виртуозность игры на скрипке по перчаткам. Когда говоришь «дайте себе ответ, кто я», люди слышат «примерь эти туфли». Не меряйте, удалите лишнее. Ваш взгляд на себя через любовь покажет вам груду оценок, которые вы таскаете в своем резюме. И такой взгляд позволит вам также чисто и безупречно посмотреть на других людей. Исчезнут хамы и приятные люди. Останутся такие же, как вы, ранее недопереоцененные, реальные люди, таскающие свои убеждения поверх себя. И следом вы видите реальную красоту любого человека, независимо от того, какими убеждениями он ее прикрывает. Взгляд любви через любовь позволяет вам действительно полюбить мир, а не давать ему оценку в зависимости от вашего настроения. Вопрос. Вы сказали, что любовь к себе – это принятие себя без оценки. Но я, наоборот, даю себе оценку положительную и вижу изменения, и я работаю в этом направлении. Я хвалю себя, разговариваю с собой, с телом. И заметно меньше негатива стало. И я была уверена, что правильно иду, но мне кажется, мое «я есть» мне подсказывало, что правильно. Но оказывается, мне себя без оценки принимать надо. А что, если мне нравится хвалить себя, говорить себе комплименты, убеждать себя в чем-то? Мне нравится этот процесс. Ответ Ли. Кто кого хвалит, позвольте поинтересоваться. Кто хвалит тело, кто делает комплименты? Каков он тот, кто это все делает? Кому нравится этот процесс? И потом, у кого меньше негатива стало? Вы осознаете, что некто обладает всевышней властью над кем-то? Он похвалил – внизу хорошо. Он дал положительную оценку – полегчало. Вот осознание того, кто сверху или в центре – это и есть процесс принятия себя. Когда вы интегрированы, вы независимы таким образом, что нет момента негатива, который бы потом нужно было переводить в позитив. Ведь вы уже опираетесь на себя осознанного, а не на себя привычного. Ваш центр никуда не уходил, ни из откуда не заявлялся. Просто он есть, и он обычно игнорируется. Когда приходит момент влюбленности, кого вы определяете, как «я тот, кто любит»? Кого вы желаете, чтобы меня этого полюбили? Того, кто в центре, или того, который ждет похвалы из центра? Любая несчастная любовь выявляет этот разрыв. Желаете оценить себя с большой буквы или себя с маленькой? Когда осознаете себя, тогда все критерии оценки рухнут. Ведь эта штука такая сияющая, могущественно прекрасная, что нет слов и нет определения, чтобы ее оценивать. Вы оказываетесь в экстазе бытия, на чистоте которого вы получаете все, включая любовь. Получаете столько, сколько сможете вместить, а когда вместите, увидите, что можно еще получить в разы и степени больше. Можно сказать так, что это качество непрерывного подъема, а не конечный пик. И да, конечно, почему бы не хвалить себя? Ведь себя полезно занимать полезными задачами. Вопрос. Как полюбить себя? Как перестать себя осуждать за всю фигню? Ответ Ли. А зачем вам ждать осу? Что она вам принесет? Осы мед не собирают, мышей не ловят, молоком не доятся. Это нелогичное поведение. Вам не кажется, что вы сами должны себе сказать «это логично, а вон то нет»? Любовь логично создает здоровье, изобилие и чудесные отношения. Ждение ос создает травмы и укусы. Всего-то, что нужно – внимательно изучить механику этих процессов. А дальше вы легко примете себя. Присмотритесь.